«О, нервный стал!» — насмешливо произнесла она, потирая ладонь. «Ты откуда?» — Валдаев перевел дух. «Из лесу, Вестима», — сказала сатанистка. «Тебя жду». «Где ты мой адрес взяла?» «В редакции сказали. Главный редактор». «Во дурак!» «Ты что, зайчик, не рад?» Наташа прижалась к нему грудью. «Пригласил бы даму в дом». «Уж тебя не пригласишь. Пошли». Он провел ее в свою квартиру, кляня себя за слабоволие. Нужно было дать ей отворот-поворот, но, как всегда, он не умел никогда ни отказывать, ни гнать к чертям, когда это было надо. Такие люди созданы, чтобы на их шее с удобством, комфортабельно, со вкусом ездить. Наташа по-хозяйски с ногами устроилась в любимом кресле Валдаева и осведомилась. «Чай и кофе?» «Это ты предлагаешь?» — спросил Валдаев, сдерживая раздражение. «Спрашиваю, что ты мне предложишь?» «А что ты хочешь?» «Травки». «Не, ну ты вообще...» «Ага», — довольно захохотала она. «У тебя жарко». Она стянула свитер, под которым ничего не было. «За свою невинность не опасаюсь. Ты, зайчик, импотент». Он опешил. Не нашелся, что ответить. Она, зевнув, потянулась, отчего груди заходили весьма соблазнительно, и велела. «Тащи чай». Валдаев нахмурился. Опять хотел кинуть что-нибудь уничижительное, но лишь отправился заваривать чай, раздумывая, что есть в комнате такого, что может по простоте душевно стянуть Наташа. Вроде кроме ноутбука и дискет с материалами ничего ценного, что можно легко унести с собой, нет. Он вообще не терпел ценных вещей. Он заварил в заварном чайнике ароматный английский чай с запахом жасмина. Заварку поставил на поднос вместе с чайником «Мулинекс». Извлек из холодильника варенье и печенье. Наташа нежилась в кресле, так и не подумав натянуть свитер. Валдаев поставил поднос на столик у кресла. Разлил чай по чашкам. «Да», — кивнула Наташа, беря чашку. «Чай жидок, зато хозяин русский». «Сама придумала». «Поговорка, лысенький, поговорка. Вообще, ты правда русский?» «Правда». «Из Москвы?» «В Оренбургской области родился». «Лимитчик!» — всплеснула сатанистка руками. «Отпад!» «Я с 12 лет в Москве». Вдруг обиделся на лимитчика Валдаев и с досадой подумал, что втягивается в идиотский разговор. Начинает опять оправдываться. Он зло осведомился. «Тебе вообще чего надо?» «Пришла права заявить». «Чего?» «Ты теперь за меня отвечаешь». «Это еще что за новости?» «А то! Ославил меня на весь свет! Может, меня убьют теперь?» «Ты ж сама напросилась!» — возмутился он. «А я по недомыслию, может, по наивности. Я девочка глупенькая?» — прошептала она, подалась к нему, встряхнув грудями, которые невольно приковывали взор Валдаева. «Ты чего? Серьезно?» «Насчет наивности?» «Насчет того, что убьют». «Шучу. А может, и серьезно? Может, куда серьезнее?» Она вдруг судорожно перевела дух. «Знаешь, как это бывает? Острый нож...» Она пригнулась к нему и провела острым ногтем. Не больно, но чувствительно по его шее. «Такой красивый разрез. Главное — сделать умело. Тогда жертва не пикнет. И можно даже не забрызгаться, зайчик. Главное — уметь. Отсюда и досюда». Она снова повела ногтем от его уха, но он оттолкнул ее. «Это все, что ты мне хотела сказать?» «Не все. А ты представляешь нож в своей руке, зайчик, который режет беззащитную шею от уха до уха?» «Не представляю». «А зря. Мне кажется, ты способен. У тебя вот здесь...» Она постучала себя по лбу с костяным звуком. «Такие тараканы водятся. Мне кажется, ты еще сам себя плохо знаешь». «Уж лучше, чем ты». «Вопрос». Она покачала головой. Неожиданно опять подалась вперед и прижалась к нему грудью. И он ощутил, что теряет контроль над собой. Рука легла на эту грудь. Губы встретились с ее губами. Он притянул ее к себе, сжал посильнее в объятиях. Ее язык как жало скользнул в его рот. Голова у него закружилась. И все закружилось. В сердце загорелся пламень. Она резко оттолкнула его от себя. «Лысенький, теперь я вижу, ты не импотент». Он ничего не ответил, переводя дух. «Ты просто неудачник». Она натянула свитер так, что тот электрически затрещал. Поднялась легко, по-спортивному. Чмокнула его в лоб. Он и не двинулся, будто был статуей. «Пока, зайчик!» — хлопнула дверь. «Вот!» Он запнулся, так и не подобрав ей достойного определения. Он провел дрожащей рукой по щеке. Встал, прошелся по комнате. А пепельницу гостья все-таки сперла. Хорошая пепельница. Он ее стащил из отеля в Голландии.